У меня не было потребности держать себя в руках, как это свойственно молодому супругу. Не было его беспокойных размышлений о будущем, ни его желания отказаться от своей воли. Я боялся будущего. Я совершенно доверился Джулиан. Но я оказался в тот день в поистине фантастическом мире, в стране чудес, и чувствовал, что от меня требуется только одно — смело идти вперед. Мне не нужно было управлять событиями, и Джулиан мной не управляла. Обоими управляло что-то другое. На завтрак мы ели яйца, а на ужин колбасу. За ужином выпили немного вина. Джулиан относилась к алкоголю со здоровым безразличием молодости. Я думал, что буду слишком взволнован и не смогу пить. Но, к собственному удивлению, с удовольствием осушил целых два бокала. Джулиан пришла в восторг, обнаружив красивую скатерть, и изысканнейше накрыла на стол. Патера, как и обещалось в проспекте, была снабжена всем необходимым для домашнего обихода. Зря Джулиан покупала совок для мусора и щетку. Тут было даже, как об этом упоминалось в проспекте, свое электричество от движка на заброшенной ферме. Она принесла из сада цветы, поблекшие, покрытые пушком синие колокольчики на длинных тонких стеблях, желтый вербейник, дикие лупинусы, росшие за оградой, белый пион в красных прожилках, великолепный, как лотос. Мы чинно уселись за стол и засмеялись от радости. После ужина она вдруг сказала: «Волноваться не о чем». «Ого! Ты меня понимаешь?» «Да». Мы вымыли посуду. Потом она ушла в ванную, а я пошел в спальню и посмотрел в зеркало. Я изучал свои тусклые прямые волосы и худое, не слишком морщинистое лицо. Выглядел я поразительно молодо. Я разделся, потом пришла она, и мы в первый раз были вместе. Когда получаешь, наконец, то, к чему страстно стремился, хочется, чтобы время остановилось. И действительно, зачастую, в такие минуты оно чудом замедляет ход. Глядя друг другу в глаза, мы ласкали друг друга без всякой поспешности, с нежным любопытством и изумлением. Марвеловское неистовство покинуло меня. Скорее, я чувствовал, что мне посчастливилось в короткий промежуток пережить целую вечность любовного опыта. Знали ли греки между 600 и 400 годами до Рождества Христова, какой тысячелетний человеческий опыт они переживают? Возможно, нет. Но я в священном благоговейном экстазе, лаская свою возлюбленную с ног до головы, знал, что воплощаю сейчас в себе всю историю человеческой любви. И все же мое беспечное доверие к судьбе не осталось безнаказанным. Я слишком долго откладывал кульминационный момент. И когда он, наконец, наступил, все кончилось в одно мгновение. Я долго еще охал, вздыхал и пытался ее ласкать, но она тесно прижалась ко мне, обхватив мои руки. «Я никуда не гожусь. Глупости, Брэдли. Я слишком стар. Милый, давай спать. Я на минутку выйду». Я вышел раздетый в темный сад, где свет из окна спальни выхватил тусклый квадрат жухлой травы и одуванчиков. С моря подымался легкий туман. Он медленно проплывал мимо дома, свиваясь и развиваясь, как дым от сигареты. Я прислушался, но шороха волн не было слышно. Только прогромыхал поезд и ухнул, как сова, где-то позади меня. Когда я вернулся, она была уже в темно-синей шелковой ночной рубашке, расстегнутой до пупка.